Усищи в обе стороны. С одного краю баба голая с сиськами, с другого надпись «Вас обслуживает головатых Терентий Петрович». Пригласил Оленьку полюбоваться. Оленька сразу «Все, Бенедикт, это сани мои, бери себе другие». Плюнул, но отдал ей сани-то и с тетерей вместе. Уж больно зол на него был, противно было даже и бить его. А достался ему перерожденец Иоаким. Старец одышливый и с харкотой, все у него в грудях, клекочет и блекочет, сипит и хрипит, еле ноги тащит, пройдет два забора, да и остановится. Ох, Господи, Царица Небесная, грехи наши тяжкие, ох, прибрал бы Господь. И кашлять, да с сипом, да с мокротой, да харкать, да сплевывать, пока свое не отплюет, с места его кнутом не стронешь. Матушка Небесная и 40 святых мучеников забыли меня, забыл Николай Угодник, грехи мои тяжкие. Давай, дед, давай, трогай, дома поплюешь. Ох, смерть найдет, прогневит Господа, песню давай, удалую. Христос воскресе из мертвых. Стыдно было. Вдруг кто из знакомых увидит, зубоскалить начнет, дескать, гляньте, гляньте на Бенедикта, что за кляч-то у него? Да где таких берут? А то еще и прозвище дадут. И ведь как боялся, так и случилось. Тащился на Иоакиме мимо Пушкина, охота поглядеть было, как он там стоит-то. А тут как раз Никита Иванович залез на наше все и отвязывает ему от шеи бельевую веревку. Ну, как всегда. Увидел Бенедикта в позор и так и есть закричал. «Да как тебе не стыдно, Бенедикт, на старом-то человеке ездить? Ты вспомни, чей ты сын? Полины Михайловны, где же это видано? Быстрее пешком дойдешь!» Позор несусветный. Бенедикт отвернулся, сделал вид, что не видит, не слышит. Дома наплакался тестью. «Эван, на меня даже прежние пальцами кажут, тычут».